Ну, а зубов не было. Тереза впала в отчаяние. «Посвети повыше», — посоветовала тетя Ядя, расстроенная не меньше подруги. «Тереза была вон там, когда вскрикнула. Может, они не упали в самый низ?» Я послушно посветила, и первое, что увидела, был миниатюрный кошелек в форме подковки. «Послушайте», — взволнованно произнесла я, — «это потерял злоумышленник, когда слетел с лестницы. Смотрите, совсем не запыленный кошелек». «Да оставь в покое чужие кошельки», — свирепствовала Тереза. «Зачем мне чужие кошельки? Мне нужны мои зубы». «Вот они!» — радостно вскричала тетя Ядя. «Посвети выше!» Я посветила. Терезины зубы лежали на две ступеньки выше кошелька. Как тигрица бросилась на них Тереза, не помня себя от радости. Я внимательно изучила ступеньки в этом месте и пришла к заключению. И ты, и он слетели с одной ступеньки. «Глядите, вот сломанная ступенька. Только он попал на нее с разбегу, поэтому и свалился, а ты пробиралась осторожно. Но предметы вы оба теряли в одном и том же месте». «Никаких предметов я не теряла, только собственные зубы», — обиженно прошамкала Тереза и, прижимая к груди драгоценную находку, стала осторожно подниматься по лестнице. А Люцина ждала нас на верхней площадке лестницы, живая и здоровая. Даже слишком, потому что набросилась на нас с излишней энергией. «Ну что вы там столько времени делали? Я тут с ума схожу от беспокойства. Зову. Не отвечаете? Пробовала свистеть, но не получилось. А сойти не могу. Думала, вас там всех поубивали». «А мы не слышали, что ты нас зовешь», — удивилась тетя Ядя. «Так я же старалась кричать на всякий случай шепотом». «Чтобы это было в последний раз», — отчитала я тетку. «Кричи, как люди. От твоего шепота мне чуть плохо не стало. Думала, тут тебя душат. Или ты тоже свалилась с лестницы и испускаешь предсмертные хрипы? У нас трофей». «Что у вас?» «Трофей». «Два трофея», — поправила дотошная бухгалтерша тетя Ядя. «Зубы Терезы, потерянные и вновь найденные, можно тоже считать трофеем». Люцина опять забеспокоилась. «Вы с ним дрались? Он вас стукнул по голове?» Мы рассказали о случившемся, и Люцина успокоилась. «С нашими головами все в порядке». Тереза тщательно вымыла свою челюсть и вставила на место. Мамуля проснулась и заявила, что чувствует себя значительно лучше. Ее печень, наверное, вполне устраивали комфортабельные условия королевской башни. Теперь можно было приступить к осмотру нашего трофея. «Вот эту подковку потерял наш злоумышленник», — начала я, но меня тут же перебили. «А почему ты говоришь «злоумышленник»?» — спросила Люцина. «Ты уверена, что это был мужчина?» «Ну, сзади был похож на мужчину», — не очень уверенно ответила я. «Брюки вроде мужские». «Да, я тоже думаю, что мужчина», — поддержала меня тетя Ядя и убегал больно шустро. «Надо было бы погнаться за ним, да я засомневалась». «И правильно сделала. Ведь он сбежал на машине. Вы обратили внимание, какие-то люди преследуют нас с самого начала на машине». Я сама не придала особого значения высказанному мною замечанию, а зато Тереза приняла его близко к сердцу и тут же начала высказывать самые мрачные предположения. Сводились они к следующему. Итальянская мафия каким-то образом прознала, что мы раскрыли их махинации с кольцом и теперь пытается уничтожить следы преступления, а заодно и ее, Терезу. А может, и нас всех. «А тогда им придется еще кое-кого уничтожить. Сотрудников фирмы Орно, например, и Марека». «Слишком много работы», — скептически заметила я. «Но к тому же, если уже у них так хорошо поставлена разведка, они должны знать, что ты не вынашиваешь планов затаскать их по судам». «Так, покажи, наконец, свой трофей», — потребовала Тереза. «Может, он нам что-нибудь прояснит?»